таинственный лес человеческой памяти. Впрочем, моя память изрядно порушена зеленым змеем. Что еще не заросло, не повалено? Вспоминай, вспоминай, вот встретишься с ними совсем уже скоро, и надо будет узнавать, обнимать, привыкать заново. Да, наверное, как-то по-другому уже привыкать. Так вот, помню то последнее с папой лето в кишлаке Гайрат. Я гуляю один по крутым пыльным улочкам, а навстречу незнакомый узбек. Улыбается, берет меня за руку, открывает калитку. Это его сад. И бесконечно ласково, сладко журчит арык в знойной тишине. Один этот звук способен унять жажду. Хозяин сада кладет мне за пазуху теплую кисть винограда, три яблока, горсть алычи, дает в руки только что выловленную из тандыра обжигающую лепешку, и я перекидываю ее из ладони в ладонь и дую, дую на нее, дую. Сколько раз потом, военными зимами, я вспоминал эту горячую лепешку и кислую, но божественно ароматную алычу. А главное, война сразу почувствовалась. По Пушкинской проходили колонны красноармейцев с песнями под оркестр. Появились беженцы, ну и наш брат-беспризорник. Помню, в парке Тельмана я познакомился с мальчишкой-казахом. Забыл, как звали, что-то смешное, нежное, кажется, Алжасик. Ему, как и мне, было лет 10. Говорил, что приехал из Чимкента после смерти родителей. Единственной его одеждой была длинная, почти до пят, серая рубашка. Купался он голым, но недели через 3, встретившись у лягушатника, торжественно скинул рубашку и с гордостью продемонстрировал белые девчачьи трусики с оборками. Украл с веревки. Но летом было хорошо. Летом можно на рынках тащить с прилавков еду, можно сбивать ивовыми прутьями летучих мышей и жарить их на костре. Ей-богу, вкусно. Зимой же человеку хана. Тем более такие страшные пришли холода. Генка ходил в материных танкетках, все, что ему осталось от матери, а я украл на открытой террасе какого-то дома на Осакинской женские боты на высоких каблуках. Чтобы резиновые каблуки не подгибались, в них были вставлены деревяшки. А еще мне повезло, и дядя Коля, сторож при театре, вынес мне почти целую с одним рукавом телогрейку и сказал: «Носи, босота! Эту телогрейку Михоэлс надевал!» А мне-то что за дело было, кто надевал? Я носил ее то так, то сяк, наизнанку, чтобы руки грелись по очереди. Главное, правильно было жить в куче. В куче и спать тепло, а одиночкам совсем худо. Мне запомнился один мальчишка с необыкновенно голубыми глазами. Он был совсем один и всех чурался. Ходил голым, завернутым в замызганное красное одеяло, ночевал в подъезде трехэтажного дома на углу Пушкинской и Гоголя. Обычно сидел на тротуаре у консерватории, завернувшись в одеяло, просил милостыню. Раз прибегает, как на райсор, говорит: «Пацаны, там этот в одеяле третий день сидит, голову уткнул в колени, а я как раз...» Ну и Генка говорит мне: «А пойдем к тебе в хату, позырим, может, там что осталось?» Я-то понимал, что дома у нас уже кто-то живет, так не бывает, чтобы комната пустой оставалась. Тем более беженцев понаехало, но, с другой стороны, неужели так вот все наши вещи? Может, удастся, может, что-то продам. Ну и мы с ним пошли. Я помнил, что к нашему окошку папа соорудил такую приступочку из трех ящиков, чтобы удобнее было. Гоняешь весь день по двору, потом вскочишь на ящики. Мам, скоро обедать. Ну, обегать же кругом целый двор. И это наше окно выходило в такие густые кусты сирени. Словом, удобно было. Я только потом понял, как сильно вырос за этот год. Я и без приступочки теперь спокойно мог заглянуть в нашу комнату. Знал, что там чужое жилье. Знал, но как-то удивился, увидев нашу соседку Елену Серафимовну, ту, что в НКВД служила. Значит, она переехала к нам? Она стояла над тазом и мылила подмышки, а скользкие большие груди ее, похожие на плоские булыжники, колыхались и шлепались. Я окаменел, потому что увидел между ее грудями знакомую вещь. Это был мамин кулон. Я так любил играть с ним, когда был совсем маленьким. Это был кулон моей мамы, тот, что подарила ей бабушка, а бабушке подарил на свадьбу ее отец, мой киевский прадед Исаак Диамант. На самом деле это были платиновые часики с россыпью мелких бриллиантов вокруг циферблата. Я ничего в этом тогда не понимал, ни про металл, ни про драгоценные камни, просто видел, что это мамина вещь. Мамина вещь! И сразу вспомнил, как Елена Серафимовна всегда восхищалась этим кулоном, говорила: «Какая изящная работа!» Я просто застыл. А Генка снизу шипит: «Ну что ты там? Ну что там, Миха?» Я сказал: «Тихо, стой, не двигайся». Не знаю, почему я не спрыгнул и не убежал, просто чувствовал, что должен тихо стоять и ждать. И точно. Она выпрямилась и стала вытираться полотенцем, и цепочка кулона цеплялась за полотенце и мешала. Тогда она сняла с шеи кулон, положила на полку под зеркалом и прямо так по пояс голая пошла из комнаты, может, за другим сухим полотенцем. Тогда я мгновенно подтянулся на руках, сиганул в комнату, метнувшись к полке, схватил кулон и сунул его за щеку и сразу выскочил, но по пути, как все-таки мозг работает в такие минуты, прихватил мокрое полотенце, чтоб Генка не заподозрил, я выскочил из окна и понесся прочь с полотенцем в руках. И всю дорогу он ругал меня придурком за это полотенце, мол, надо ж было хватать что получше. А я был счастлив. Только мычал в ответ. Мне хочется представить себе лицо этой женщины, когда, вернувшись в комнату, она привычно протягивает к полке руку и не находит там кулона. Я продлеваю миг этого блаженства, этого вневременного торжества. Я до сих пор торжествую. А она до сих пор все стоит с голыми своими скользкими грудями. Мразь! Воровка! Подстилка чекистская! Дня через три Генку застрелил на вокзале какой-то майор, когда он стащил чемодан и волок его к выходу. Майор кричал: «Стой, стой, стрелять буду!» Но Генку, должно быть, заклинило. Мы с ним тогда дня два совсем не ели, тот и выстрелил. Но я не об этом. В тюрьме я не пил три дня, пока не перевели из общей камеры к политическим. То, что параша была одна на всех, это понятно, но и алюминиевая посуда для питья была одна на всех тоже. А то, что у народа в камере всякое водилось, и сифилис, и чего похлеще, я, как-никак понимал, был уже студентом химфака. Вечером в камеру заносили большое блюдо с дезинфицирующим раствором, и все принимались загребать его ковшом ладони и, спустив штаны, деятельно натираться. Страшную жажду буду помнить, вероятно, всю жизнь. Хотя не самая это чудовищная пытка. Если не ошибаюсь, академик Оксман вспоминал, что из всех пыток, которые он вынес в застенках КГБ самое страшное было сверление открытого дупла. Он отбывал срок на Колыме с 36-го. Ему, председателю Пушкинской комиссии, инкриминировали с попытки срыва юбилея Пушкина. Кстати, Пушкин его и спас. Когда еще живого Оксмана свезли в морг, служитель обнаружил на ноге у него бирку, где было написано, что он из Пушкинского дома. На эту бирку, на слово «Пушкин» служитель морга и отреагировал, и спас доходягу, откормив сливочным маслом, вроде крутился при кухне. Что это доказывает? Благородство простого русского человека? Не обязательно. Но то, что Пушкин поистине национальное достояние. И когда уже все потеряно, пропито, главное, пропита до дна душа, вдруг эта девочка, худенькая, упрямая, молчит почти целый день, погружена в какую-то свою жизнь, трудновыразимую, но бесконечно полную. Рисует все время, вырисовывает мысли, людей, которых встретила, книги, которые прочла. Если бы ее оставили в покое, то рисовала бы, как дышит, не отрывая карандаша от бумаги. Свои 12 одиноких лет — абсолютно сложившаяся цельная личность. Навязать ей ничего невозможно. Внутренне независимо и всегда настороже. Не покушается ли кто на эту ее независимость? И одновременно какая благодарность внимательного выслушивания, какое отзывчивое удивление, восторг и мгновенная преданность тому новому, которому поверила. При тотальном невежестве и нелюбви, в которых она выросла, это самое благородное, природно, изнутри, существо, какое мне встречалось в жизни. Наверное, сильно бы удивилась, узнав, что опора моя несколько раз удерживала меня на самом краю запойного обвала, запирала дома, сидела целыми днями рядом, как кандалами пристегнутая, за руку держала, спасала. От ее полудетской руки идет какая-то властная сила, иногда мне кажется физическая, кажется, захоти она, и могла бы легко взвалить меня на плечи и унести. Принесла ж вот когда-то беспамятного со сквер, говорит, на каком-то мотоцикле везла. Не верю. Принесла на плечах. От той другой тоже идет сила, но та отравленный колодец, погибший источник. Это же ангел. Откуда она взялась такая? Смотрит на все вокруг взглядом отстраненным, пристальным, словно послана в этот мир для определенной, причем единственной цели — стать свидетелем. Да не просто свидетелем, а оценщиком каких-то изначальных нравственных ценностей, оценщиком непредвзятым, взыскательным, беспощадным. О чем это говорит? Что среда все-таки ничего не значит. Так что ж, все же душа, все-таки душа? Так есть Бог или нет? Или все-таки есть? Тогда как и за что, за какие прошлые заслуги в некое тело посылается душа, цельная, как алмаз, в ожидании лишь руки, которая с бережной любовью нанесет на нее бесчисленные грани, в которых отразится мир. Хмурый мой ангел, ты мне награда за...